Иосиф пристает с настоем фенкеля, чтобы было молоко. Умоляет: пей. Господи, что я тогда перетерпела? Грудница, нарывы на обеих грудях, соски потрескались. Даю сыночку грудь и кричу от боли. И так каждые 3 часа. Раны на сосках только затянутся, он их снова разрывает. Ребенок — это как если твое сердце где-то вне твоего тела. Ты здесь, а сердце бьется там. Тогда казалось, что больно, а потом поняла, любую боль вытерпела бы, только бы ребенок был жив. А сейчас ничего не осталось, кроме моей памяти и того конверта, который послала тогда маме в Ростов. Приложила его ручку и ножку к листу бумаги, обвела карандашом. Измерила ниткой его рост и вложила нитку в конверт. Мама привезла с собой, я его храню. Сегодня опять открыла. Вот ножка, вот нитка, а сыночка нет. Уже столько лет прошло, а как вспомнишь, вместо души кровяной ком. Иногда кажется, что мне уже 800 лет. Все раньше никак не могла понять, почему в Библии людям по 500-600 лет. Да потому что. Ездила Сергиев Посад, теперь почему-то Загорск. В Лавре все запущено, храмы закрыты и разрушаются, в монастырских корпусах живут. Всюду на веревках сушится белье, и белье некрасивое, убогое, нищее. Вифанские пруды, в которых монахи разводили рыбу, заросли травой и камышом. Подумала, если веками намолено, то намоленное никуда деться не могло. Где-то сохранилось здесь, в этих камнях, куполах, камышах, вот в этой траве, мураве. Люди идут мимо, крестятся. Помолилась и сыночки, и на купола, и на монастырские стены, и на столетние деревья, и на травку, муравку. Устала в основном от переездов, поездов, вагонов, в которых дует, пахнет сырым бельем, от вокзала в гостиниц, ужасных кроватей, бессонных ночей. Кошмарная ночная пересадка в Курске. Люди спят на полу в повалку, обнявшись со своими узлами, вонючие, уборные, страшная тоска. В Воронеже хотели пройтись по городу, но поглядели на толпу и не решились. Пивных множество, и у каждой толкутся рваные, измызганные люди. Пьяных в городе больше, чем трезвых. А на концертах все приходят нарядные, красивые, лица светлые, глаза живые. Идут как на праздник. Господи, я для них праздник. Да это они мне давали праздник, а не я им. Какое это все-таки счастье стоять перед залом, из которого лучится к тебе тепло, надежда, благодарность, любовь. А потом уходишь за кулисы, и сказка заканчивается, начинается реальность. То шофер пьяный, то опять перепутали билеты, то в гостинице трубу прорвало. Слава Богу, что...